Я подошел к месту, на которое указала Катя. Там в самом деле был оттиск, как будто кто-то оставил его, когда стена была еще мягкой, как не затвердевший бетон. Такой же знак я видел на перстне кардинала, которым он открывал сейф. Вывод очевиден. Если перстень изготовил мастер порядка, значит и этот дом тоже его работа. Я поймал Катин вопросительный взгляд. Мы оба сейчас подумали об одном, что Виктор и Миша работают с нами в связке, что им следует рассказать хотя бы часть тех сведений, что мы получили от кардинала. Вы слышали что-нибудь про мастера порядка? Я решил прощупать почву. Никогда не слышал, подумав, ответил вампир. И я тоже, добавил Миша, кто это? В общем, такое дело нам с Катей поручили поузнавать про этого самого мастера печати. Кто именно поручил, я так понимаю, лучше не спрашивать, тактично уточнил Миша. Лучше не спрашивать, подтвердил я. А я, знаете, не любопытен, сказал Виктор, особенно в тех случаях, когда во многих знаниях много печали. Я могу только сказать, что вот этот знак, указал я на стену, скорее всего является знаком того самого мастера. Виктор и Миша осмотрели знак. Знак им знакомым не показался. То есть мастер порядка воздвиг вот это сооружение, Миша постучал кулаком в стенку. Видимо, да. И еще я думаю, он хотел, чтобы мы его нашли. Ну мы его нашли, сообщил вампир. Что дальше? Не знаю. Надо поизучать. Мы разбрелись по комнате изучать, но ничего достойного изучения не обнаружили. Внутри ничего интересного нет, констатировал Виктор. Надо осмотреть строение снаружи. Химеры от нас, кажется, отстали. Я заглянул в бойницу. Действительно, химер больше не видно. Тогда я осторожно выглянул за дверь. Вроде бы все чисто. Мы вышли из здания и обошли его кругом. Оказалось, что боевой артефакт был не единственным. Такие артефакты имелись на каждой из четырех стен. Только остальные три были обесточены. В них не было ни капли магической силы. У четвертого рабочего, кстати говоря, запас маны был на исходе еще немного, и он полностью разрядится. Больше ничего интересного на наружных стенах не было. Ни посланий, ни подсказок. Пока совершенно непонятно, зачем мастер оговорился про межмирье и зачем оставил здесь это сооружение. Может, мастер хотел, чтобы мы зарядили артефакты, предположил Миша. У нас в МЧС с этим строго. Любое оборудование должно быть полностью готово к использованию. Мой старшина тоже в какой-то мере, если не мастер, то фанатик порядка. Не дай бог что-нибудь. Миша, ты уже не работаешь в МЧС, с сарказмом напомнил Виктор. Ой, да, извините. Вообще-то Миша предложил дело, заступилась Катя за оборотня. В конце концов нам самим пригодится такое убежище. Поддерживаю, сказал я, для адепта порядка твари хаоса являются естественными врагами, и этот домик в какой-то мере символ порядка. Опять же артефакт бил только по химерам. Тогда давайте заряжать, подытожил Миша. Миша с Виктором стаскивали туши химер к зданию, а я перекачивал их силу в артефакты. Накопители у этих артефактов оказались очень емкими. Только на то, чтобы дозарядить работающий артефакт, мы распатронили всех валяющихся поблизости химер, а ведь еще остаются три совсем пустых. Ну ничего, оптимистично заявил Миша, когда я озвучил масштабы работ, будем считать, что это такой ивент. Миша, ты на каком языке сейчас заговорил, поинтересовался Виктор. Ну ивент, повторил Миша, в компьютерных играх так называют какое-то событие и дают задание чего-то насобирать. Пусть будет ивент. Не стал спорить я, мы по пути следования оставили много химеровых тушек. Химеровую тучу химеровых тушек, дал уточнение Виктор. Вот именно, давайте их тоже притащим. Возражений не последовало, и мы взялись за работу. Живые химеры разбрелись по дюнам, как положено хаотическим сущностям, поэтому нам мешали не сильно. В манок я больше не дул, а потому мы если и встречали химер, то в единичных экземплярах. Когда всех перетащили к убежищу или к форту, как назвал его Миша, я почти полностью зарядил еще один артефакт, на большее не хватило. Ребята, обратился я ко всем, думаю, на сегодня достаточно. Очевидно, за один день мы все артефакты не зарядим, а время в межмирье хоть и медленно, но все же идет. К тому же я не уверен, что мы достаточно хорошо подготовлены для долгого пребывания. Возвращаемся, возвращаемся. Дошли до валуна без приключений и без приключений вернулись под защитный купол города Солнца. Зато в самом Сан-Сити нас поджидала неожиданность. Шашлычник Иван Иванович сообщил, что Пантелей подходил уже несколько раз. И несколько раз просил, чтобы мы по возвращении зашли в его лавку. Что такого приключилось у Пантелея? Заинтересовался я, у него проснулась совесть. Он снизил цены и продал все наши товары. Этого я не знаю, усмехнулся Иван Иваныч, но скорее проснется 1000 лет назад потухший вулкан, чем у Пантелея совесть. Глава 17. Пантелей встретил нас в лавке с преувеличенной радостью, но увидев зашедших следом Виктора и Мишу, как-то сник и слегка завис. Знакомьтесь, Пантелей, Михаил, Виктор. Они теперь работают с нами, будут собирать заявки и доставлять заказы. Нужно что-то довести из товара? Деловито спросил у Пантелея вампир, сразу начав отрабатывать новые обязанности. Да пока не надо ничего, Пантелей отмахнулся, как будто его спросили про какую-то ерунду. А что тогда надо? Максим, вы, помнится, приносили туши химер на продажу? Пантелей покосился на Виктора и Мишу так, словно они лишние уши, для которых разговор не предназначался. Так и, я готов их покупать, вздохнул Пантелей, поняв, что Миша и Виктор выходить из лавки не собираются, по 2 квора за штуку. С чего это так цена резко выросла? Удалось найти канал сбыта, важно поведал Пантелей, я обещал заказчику, что тушки будут. Даже уже пообещал, я уставился на Пантелея настороженно, вроде бы раньше он не выглядел человеком, склонным давать поспешные обещания. Для вас старался, Пантелей скроил обиженный вид, вы уж меня не подведите. С серьезными людьми договорился. Пантелей явно чего-то не договаривал, но ловить его на слове я не видел смысла. Он верткий как уж, отбоярится. Хорошо, будем иметь в виду, ответил я без конкретики, других вопросов ко мне нет. Пантелей промолчал, нахмурившись. Он явно ожидал от меня другой реакции, но когда я направился к выходу, выпалил мне в спину. Подумай, Максим, хорошие деньги за химер. Постараюсь договориться за 3-4 кворка, если оптом. Я вышел из лавки в некотором недоумении. Макс, ты чего так напрягся? Спросила Катя, выйдя вслед за мной. У нас набито 30 тушек. Больше 100 кворков можем выручить. Легкие деньги. Вот это меня и настораживает. Еще вчера эти тушки никому были не нужны, а тут выискался серьезный покупатель, готовый выложить огромные деньги. Ладно, посмотрим. Вряд ли кто-то кроме нас имеет возможность охотиться на химер. Если тому серьезному покупателю они так нужны, мимо нас не пройдет. Завершив прения, отправились обратно. Надо еще успеть разместить заказы у поставщиков в лицевом мире. Мы снова выбрали не основную улицу. Толкотни меньше, и на глаза лишний раз не попадаемся серьезным людям. А то слишком много внимания в последнее время со стороны серьезных людей к нашим скромным персонам. В попадосе застали Дадю, который сделал для Кати учетную программу. Он даже придумал, как выгружать данные из платежного кристалла в обычный компьютер, чем сильно упростил работу. Не придется забивать вручную. На радостях Катя перевела Даде небольшую премию, чем его обрадовала. Виктор и Миша остались в баре составлять и размещать заказы, а мы с Катей поехали домой, только не отдыхать после трудного дня, а пообщаться с бабой Зиной. Прикупив по дороге торт «Птичье молоко», заявились в кабинет мастера участка. У кого еще разузнать про одного мастера, как не у другого мастера? Баб Зина, вы слыхали про мастера порядка? Выпалила Катя, как только мы сели за стол. Прежде чем ответить, баба Зина закончила разливать чай в красные чашки с белым горошком. Пододвинула чашки нам с Катей и задумалась, подперев кулачком подбородок. «Кое-что слыхала», — ответила она, хотя и очень давно. «Расскажите, баб Зин», — просительно протянула Катя. «Чего рассказывать-то?» — переспросила баба Зина. «Мастер порядка как баба Яга, фактически сказочный персонаж». Я сдержал улыбку. На мой взгляд, воплощенная баба Яга сидит перед нами с Катей. «Ну вот, что слышали, то и расскажите». Баба Зина вздохнула и отпила из чашки. «Ну если вам охота сказки послушать, то пожалуйста, расскажу. Мастером порядка меня мамка пугала, когда я под столом, не пригибаясь, проходила». «Что, прям пугала? Примерно как детишек бабайкой пугают, когда дети не спят», пояснила баба Зина, «а мастером порядка пугают, если неряшничают, разбросают что-то, если плохо за собой приберутся. Тогда грозят, мол, придет старик-мастер порядка, заберет тебя неряху себе в услужение. Вот тогда узнаешь, как вещи раскидывать». «А хорошего про него ничего не рассказывали, только плохое? Ну, мастер порядка, это вам не Дед Мороз. Подарков за бесплатно не раздает», припомнила баба Зина, «и если чего кому дает, то всегда требует условия. Какое условие? Чтобы соблюдали порядок, какое же еще? Как-то не очень информативно. Что помню, то и рассказала. Баба Зина вроде бы слегка рассердилась на Катина недовольство. Я ж говорю, давно было. Мало что помню. Баб Зин, а мастер порядка может забрать то, что дал? Спросил я. Забрать может, кивнула баба Зина утвердительно. Это часть его условия. Если порядок не соблюдают, он потребует вернуть. А если не захотят отдавать, мастер порядка может украсть то, что дал. Украсть? Баба Зина выпятила нижнюю губу. Не знаю. Я про такое не слышала. Вы поймите, я тогда вот такусенькая была. Мастера порядка я представляла большим как гора. Зачем такому красть? Придет и так заберет безо всякой кражи. Мы еще попытались вытянуть что-то из бабы Зины, но ничего сверхсказанного она сообщить не смогла. Допили чай и распрощались. «Макс, что думаешь?» — спросила Катя, когда мы сели в машину. «По-моему, все это похоже на какой-то фольклор». «Очень может быть», — согласился я, хотя кое-какие черты условного психологического портрета кажутся достоверными. «Это какие?» «Ну, скажем, что мастер порядка иногда кому-то что-то дает, а инквизиторам он дал артефакт». «Заметь, кардинал не говорил, что инквизиция приобрела эту пряжку. Он просто сказал, что мастер сделал ее под заказ». «Ты серьезно? Хочешь сказать, мастер порядка изготовил для них артефакт, а потом потребовал соблюдать порядок? Почему бы и нет, потребовал? Ладно, тогда получается, инквизиция как-то проштрафилась перед мастером, не соблюла порядок, и тогда он выкрал артефакт? Возможно, сперва потребовал, как и говорила баба Зина, а когда инквизиция отказалась возвращать свою реликвию, то выкрал. Он мужчина серьезный. Катя задумалась. Пока я рулил, она неотрывно смотрела вперед на дорогу. Знаешь, Макс, что мне пока непонятно? Произнесла она после паузы. Что, в чем таком могла проштрафиться инквизиция? Того же Натужникова можно в рамочку поставить и снизу приписать адепт абсолютного порядка. Ты о чем? О том, что инквизиция придерживается очень строгих правил. Инквизиторам плевать, хороший человек перед ними или плохой. Они работают как машина, как отлаженный механизм. По-моему, мастер порядка должен инквизиции гордиться. Кать, ты же знаешь, за строгим фасадом всегда находится задний двор, где припрятаны темные делишки, липкие страстишки, грязное бельишко и все такое. Мастеру порядка виднее, а нам с тобой копаться в грязном белье инквизиции совершенно ни к чему. Здоровее будем. Ты прав, Макс. Нам поставили задачу копать не под инквизицию, а под мастера. Вот именно. Отзвонился Виктор. Сообщил, что на завтра все заявки размещены, а еще скоро подъедет груз с уже заказанными товарами. Мы с Катей заехали в офис, выписали на Виктора и Мишу доверенности на право получать и оформлять материальные ценности. К таможне подъехали, когда грузовик уже встал под разгрузку. Виктор и Миша сами неплохо разбирались, как работает таможня, а потому мы в процесс не лезли, лишь убедились, что в будущем без нас справится. Каждый раз принимать и переправлять товары самим не придется. Наизнанке арендовали ломовика. В этот раз хватило одной подводы, да и та загрузилась не доверху. Мы с Катей взяли себе на заметку, что в будущем надо добивать партию ходовыми товарами, а то доставка на единицу товара выходит дороговато. На пятаке у шлагбаума, как всегда, людно. Только по причине вечернего времени основной поток не из города, а в город. Жена Ивана Ивановича пошла с Виктором и Мишей принимать товар на последующую выдачу, а сам шашлычник подошел ко мне поближе и заговорил негромко. «Глянь, Максим, какой там ухарь стоит, видишь?» «Пока не вижу. На той стороне дороги, справа от шлагбаума. Это вон тот разодетый, он самый с обеда стоит, плакатиком машет». Персонаж на пятаке в самом деле выделялся. Весь пошитый по моде, благоухающий одеколоном на фоне просто и практично одетого населения смотрелся чужеродно. Я обошел его по дуге, чтобы прочитать, что написано на его плакатике. Прочитал и издал нервный смешок. На плакатике крупно написано: «Куплю тушки химер», чуть ниже исправленная на шестерку пятерка. Видимо, к вечеру поднял цену на целый кворк. «Иван Иваныч, он кто такой?» — спросил я. «Мне не представлялся», — шашлычник пожал плечами. «Первый раз его вижу. Приехал из центра на карете. Стоит, нос кривит. К нашим запахам непривычен». Я решил подойти к странному типу и протолкался сквозь толпу. Только собирался заговорить, как увидел на лацкане знак «Дома Боленских». «Вот те раз. Что-то господа Боленские во всем с нами в ногу идут. И доставку товаров открыли одновременно с нами, и тему химер стороной не обошли. Тип увидел, что я остановился возле него и меня узнал до того, как я успел отойти. «Максим Кротовский, Максим Кротовский», — окликнул он меня, — «теперь уже глупо уходить, если тебя узнали». Я повернулся. Максим Кротовский, расфуфыренный тип, радостно заулыбался. «Я вас с обеда поджидаю. Мы можем поговорить? Прошу вас, много времени не займет. Давайте поговорим», — согласился я. Мы вышли из толпы, взобравшись на пустой пригорочек. «Я буду говорить прямо», — начал тип. «Недавно один натуралист приобрел тушку химеры, о чем тиснул статейку в журнале «Магия и техника». Мы с ним пообщались, и он признался, что купил тушку у лавочника Пантелея. А лавочник Пантелей указал на меня?» — спросил я с усмешкой. «Лавочник Пантелей на вас не указал. Он напрочь отказался продать информацию о бизнес-контакте. Тогда плюсик Пантелею. Не сдал меня. Пусть даже не сдал из жадности, но главное, не сдал. Что вы от меня хотите?» «Мы навели справки», — продолжил Франт. «Вас видели, как вы заходили в город с тушей химеры. Это я говорю, чтобы расставить точки над «и». Мы знаем, что потом вы еще раз приносили тушки на продажу, но хорошие цены лавочник, по всей видимости, не дал. Ваша осведомленность впечатляет. Поверьте, Максим, старые влиятельные дома в городе Солнце обладают очень большим влиянием, возможностями и ресурсами. Я бы даже сказал, старые дома не уступают инквизиции. Это вы мне сейчас угрожаете? Нет-нет, что вы. Я только хочу обрисовать вам картину в целом, чтобы вы сделали правильный выбор. А как мне предстоит сделать выбор? Думаю, предстоит, со всей серьезностью подтвердил Франт. И если вы человек разумный и дальновидный, а я в этом не сомневаюсь, уверен, вы предпочтете дружить с аристократией Сан-Сити. Вы уж извините за прямоту, но с домом Боленских у меня дружбы никак не выходит. О, считайте это недоразумение исчерпанным. Глава дома Боленских дал мне полномочия заверить вас, что больше на вас не сердится и снимает все претензии. И что хочет от меня глава дома за такое великодушие со своей стороны? Нам нужны туши химер. Вы получите 1000 кворков, если добудете их немногим больше сотни. Глава 18. Франк ждал от меня внятного ответа, а я как-то совсем не хотел спешить с заверениями и обещаниями. Слишком уж гладко стелит этот наодеколоненный щеголь. Прям под жилками чую, слишком гладко. И дружба с домом Боленских, и 1000 кворков, целое состояние по моим меркам. Так-то еще вчера нас жестко прессовали, грозили держать в подвале, пока не отдадим бизнес. Про младшего урода Вальдемара вообще молчу. Либо резко припекло господ Боленских, либо грош цена их обещаниям. Ни в первом, ни во втором случае идти им навстречу желания не имею. «Жаль вас огорчать», — сказал я. «Химер мы добыли совершенно случайно. Больше такой удачи не предвидится. Я вам хорошо заплачу хотя бы за сведения», но отступился Франт. «Где добыли? Каким способом?» «Наплести ему, что на химер наткнулись где-то поблизости в лесу. Я еще могу. Недавно был зафиксирован прорыв, то есть вероятность такая есть. Но что соврать про то, как именно мы их добыли, ума не приложу. Здесь на изнанке химеры бестелесны и практически неуязвимы, а рассказывать про межмирье я Боленским не стану ни за 1000 кворков, ни за миллион. Вон видите, телега едет». Я показал на дорогу за пределами купола, с пригорка она была хорошо видна. «Вижу, вот там на обочине валялись те тушки. Наверное, кто-то обронил. Представитель дома Боленских мне, разумеется, не поверил». «Напрасно вы так», — сказал он с осуждением. «Поверьте, вам все равно придется все рассказать, либо по-хорошему за вознаграждение, либо по-плохому и с ущербом для себя». «Ну вот, а говорили, что не угрожаете», — развернулся и пошел обратно к своим. «Что ему от тебя нужно?» — спросила Катя, глядя, как Франт садится в карету и уезжает. «Предлагал 1000 кворков и дружбу с домом Боленских за 100 с лишком химеровых тушек, и я этому напыщенному пентюху не верю». «Правильно делаешь, Макс, что не веришь», — поддержала Катя. «Зачем ему тушки, он не сказал». «Не сказал и, я думаю, не скажет». «Кто, чего не скажет?» — поинтересовался подошедший вместе с Мишей Виктор и доложился. «Товар передали, роспись в накладной получили. Тут нарисовался еще один скупщик дохлых химер», — пояснил я. «И мне все больше кажется, что это все не случайно. Тогда, может, сходим еще раз?» – предложила Катя. «У нас осталось незавершенное дело. Мы с Витей за любой кипиш, кроме голодовки», – сразу поддержал Миша. «Да, Вить, да, Миш», – со вздохом подтвердил Виктор, не любящий понебратство. Выбравшись за шлагбаум, мы с Катей поехали, а Виктор и Миша побежали. Собственно, на наших скоростях до капища тут 20 минут от силы. Однако не успели мы преодолеть и четвертой части пути, как Шишок доложил, что за нами следят. «Где?» – спросил я, обернувшись. «Максим, обычным зрением не увидишь», – предупредил Шишок, «они идут под заклятием невидимости». Переключился на магическое видение и сразу заметил преследователей. «Плохо дело, тащить хвост к капищу нельзя». Мы свернули на другую тропу, как будто собрались перебраться через речку, и, поскольку преследователи не отставали, перебрались на другой берег по узкому мосту. «Что дальше будем делать?» – спросила Катя, поравняв свой велосипед с моим. «Что тут поделаешь? Покатаемся и вернемся. А, может, навтыкаем этим шпионам?» – предложил Миша. «Ты же их видишь. Лучше бы обойтись без мордобоя. Если эти двое боевые маги дома Боленских, еще не факт, что мы им навтыкаем, а не они нам». Когда мы были готовы поворачивать обратно, Шишок отрапортовал, что видит впереди слева от дороги небольшое семейство хрипунов. «Ну тогда ребята сами напросились», — произнес я негромко. Я остановил велосипед, и вместе со мной остановились все остальные. Те, что за нами следили, замедлились и стали подходить ближе, прикрываясь зеленым массивом. Тогда я начал размашисто жестикулировать, указывая в ту сторону, где засела стая хрипунов, и громко обсуждать наш дальнейший маршрут. Сделав вид, что с направлением мы определились, двинулись туда, куда я и указывал, но как только нас закрыл кустарник, резко свернули и затаились во овражке. Долго ждать не понадобилось. Преследователи прошли мимо нас именно туда, куда надо, и нарвались на твари изнанки. Похоже, шпионы были застигнуты врасплох. Они, болезные, никак не ожидали влететь в засаду. Думали, что идут за нами в полной безопасности. Но надо отдать ребятам должное. Они оказались бойцами и магами, хорошо подготовленными. Первый натиск прозевали, но пережили за счет защитных артефактов. Затрещали и завыли магические заклятия. Захрипели хрипуны, наседая по волчьи всей стаи. Чем закончилось сражение, мы не узнали, потому что дожидаться не стали. Как только нашему хвосту стало не до нас, поспешили в обратном направлении, потом свернули к капищу. Спрятав велосипеды, подошли к заветному валуну. Я снял с него печать и всех перетащил в межмирье. Мы решили сперва дойти до форта, а уже там, под прикрытием защитных артефактов, подманивать химер. Форт встретил нас суровым молчанием. Перед ним все также валялись туши химер, из которых мы уже вытянули всю магическую силу. 36 тушек, подсчитала Катя, и еще в дюнах валяется пара десятков, больше 300 кворков. И не говори, я усмехнулся, внутренняя жаба тянет толчущие лапки к моему горлу. Ладно, перейдем к делу. Я достал манок и без стеснения выдал целую серию протяжных звуков. Вот бы рыбу в пруду так приманивать, мечтательно сообщил Миша, глядя, как на мой зов потянулись химеры. Пошла козьба. Я управлялся шишком все увереннее. Мог добавлять ему полетный импульс даже с расстояния, заставляя его летать по все более сложным траекториям. Мой многоразовый шишербол успевал подбивать химер больше, чем Миша или Виктор. Не за счет мощи, к сожалению, а за счет скорости и дальности. В то время, как Миша и Виктор вынуждены были ждать, когда химера подлетит настолько близко, чтобы до нее можно было дотянуться. Охранные артефакты форта работали на отлично. Собственно, они обеспечивали большую часть улова. С первой партии подбитых химер я закачал силу в наши собственные хранилища. И меня очень радует то, что я вижу. Хранилища обретают форму, начинают выделяться в самостоятельные магические органы в наших силовых составах. Больше всего маны снова потратил на Мишу. Его хранилище изначально формируется крупнее, чем у остальных, но боюсь, расти оно будет наоборот медленней. «Ну что, теперь начнем качать в артефакты?» – спросил Виктор, готовясь встречать очередную волну. «Один момент, тут осталось немного в источнике той тушки. Шишок, будь любезен, подлети сюда». Шишок подлетел, зависнув над тушкой. «Слушаю, Максим, я хочу попробовать качнуть и в твое хранилище». «Разве у меня может быть хранилище?» – удивился Шишок. «Вот мы сейчас и проверим. Задачка, конечно, сложная, но я не считаю ее невыполнимой. Шишок хоть и лишен физического тела, но тонкое астральное тело у него есть. Магические каналы имеются. Почему не создать в нем хранилище? Тем более я чувствую шишка все лучше и лучше. У меня установилась с ним очень четкая связь. Я ведь и так добавляю ему силу, посылая импульс. Только я добавляю для полета, а теперь надо для хранения. Изучив каналы шишка, я выбрал основной узел, находящийся прямо в центре его шишкообразного тела. Стравил чуть-чуть, боясь дать лишку. Шишок вполне спокойно в себя вобрал. Немного странно, что сила в нем ведет себя по-другому. У нас, у органических существ, она закручивается силоворотами, а у него как бы колеблется. Да и ладно, на то он и магическое существо иного плана. Не должен же он походить на нас. Я добавил еще в силовой узел шишка, а потом докачал все, что оставалось в источнике дохлой химеры. Шишок, как самочувствие. Достаточно тебе пока, самочувствие отличное. Я как будто увеличился в размерах. Нет, это тебе кажется. На самом деле ты даже уменьшился. Уплотнился как будто. Да, Шишок попытался скосить глаза, чтобы себя рассмотреть. Тогда, пожалуй, достаточно. Мне нужно привыкнуть к изменению моего магического веса. Я снова использовал манок, подманив новых химер. Шишок в самом деле стал более плотным и скоростным. Если до этого он летал как футбольный мяч, то теперь скорее как хоккейная шайба. Мощь его удара тоже выросла. Если так пойдет дальше, шишка можно будет использовать не только против химер. Времени ушло немало, но об этом мы не беспокоились. Здесь в Межмирье жалеть время не обязательно. Час здесь, это считанные минуты там. Так что мы заполнили аккумуляторы всех четырех защитных артефактов форта. Ну и где результат? Вопросила котя, разглядывая дом. Я пожал плечами. Дом стоит, как стоял. На курьи ножки не встал, к лесу задом не повернулся. Мы зашли внутрь и внимательно осмотрели все от пола до потолка. Никаких изменений, никаких новых подсказок. Я остановился перед выдавленной в стене печатью мастера. Обтер с нее пыль рукавом и долго разглядывал. Кать, ты не помнишь, вот здесь раньше был нарисован этот заборчик. Заборчик, котя тоже подошла к печати. Ну вот три палки нарисованы, одна за другой. Макс, я не помню про заборчик. Может, и был. Виктор с Мишей тоже осмотрели печать, но тоже не вспомнили. А мне все больше казалось, что этих трех параллельных черточек раньше не было. Хотя раньше я мог не обратить на них внимания, или их не было видно из-за слоя пыли. Ну что ж, отрицательный результат, тоже результат. По крайней мере, у нас теперь есть убежище, способное отбить атаки химер. Лучше иметь резервное убежище, чем не иметь такового, отметил Миша. Это я вам говорю как МЧСник бывший. Мы пошли обратно. Выбравшись из Межмирья, забрали велосипеды. Мы с Катей поехали, Виктор и Миша побежали. Недалеко от въезда в город обогнали двух неторопливо бредущих людей, одетых в офицерскую форму дома Боленских. Видок у них был изрядно помятый. Форма подрана и со следами крови. Видимо, после схватки со стаей хрипунов они не видели смысла нас искать, как и сохранять невидимость. Мне подумалось, что они потеряли нас всего минут на 20-30. Ведь это в Межмирье мы провели несколько часов, здесь наизнанке времени прошло совсем немного. «Не раскисайте, ребята!» — крикнул я им весело. «Мы же не хотим, чтоб вам влетело от начальства. Будем считать, что вы не теряли нас из вида ни на минуту». Незадачливые шпионы переглянулись и, как только мы отъехали от них метров на 10, снова ушли в невидимость и прибавили шаг, чтобы от нас не отставать. Въехав в город, преследователей из виду мы потеряли, но теперь это не имеет значения. В Сан-Сити нам скрывать нечего. Велосипеды привычно оставили в каморке дяди Бори и пешком дошли до бара. На лицевой его стороне за одним из столиков сидел сам Натужников, ни больше, ни меньше. Остальные посетители его сторонились и старались устроиться как можно дальше. Судя по тому, что посетителей в баре было мало, Натужников распугивал их как пугало на огороде. «Пал Палыч, обратился я к инквизитору. У вас инквизиторов разве нет своего бара? В инквизиционном баре вы бы смотрелись органичней». Максим Кротовский, увидев меня, Натужников заговорил официальным тоном. «У меня к вам дело». «Какое дело?» Я немного опешил. «Вы должны сдать все имеющиеся у вас туши химер». Глава 19. «Вот даже так, из меня вырвался смешок. Сдать, что тут смешного?» Натужников смотрел на меня так, будто поймал на браконьерстве, и другого выхода у меня просто нет. «И что, даже для приличия денег не предложите? Вы обязаны помогать инквизиции», — настоял Пал Палыч. «Вот тут я задумался. Натужников в курсе, что мы выполняем поручение кардинала, или брякнул просто так, по упертой своей твердолобости? Скорее всего, просто брякнул. потому что кардинал не отправил бы к нам дурака Натужникова, он бы передал такое требование через Сергея, а кроме того, Решильев не стал бы жадничать, что-то нам с Катей предложил бы, пусть и не деньги. Пал Палыч, заговорил я вкратчиво, а с чего вы решили, что у меня есть какие-то тушки, за дурака меня держать не надо, по своему обыкновению оскорбился инквизитор, вас видели с тушками химер, ну так я их продал в лавку, мне эти тушки ни к чему. Натужников не нашелся, что возразить на такой аргумент, хотя и побагровел от натуги. Инквизиции нужны тушки химер, все же настоял он, инквизиция объявит вам благодарность. А грамоту? Грамоту дадут, я изобразил алчность. Не знаю зачем вам грамота, вы же не школьник, а ведь и правда. На кой черт мне ваша грамота, согласился я, пожалуй, обойдусь. Я собрался пройти мимо инквизитора, но тот вскочил и преградил мне дорогу. Вы пожалеете об этом. Ну вот, теперь и вы взялись угрожать. Ну хорошо, Пал Палыч, допустим, я бы хотел помочь инквизиции. С этого надо было начинать, тут же подобрел Натужников. Сколько тушек принесете? Не так быстро, Пал Палыч. Сперва скажите, зачем вам эти тушки? Это не ваше дело, забыковал инквизитор. Полностью с вами согласен, это не мое дело. А лезть не в свои дела мне тетя запрещает. Какая еще тетя? Взревел Натужников. А вот это уже не ваше дело. Пойдемте, ребята. В спину мне тяжело дышал разгневанный Пал Палыч, но я вышел, а со мной вышли и остальные. Берега надо знать, и это я не о себе. Почему-то кардинал не позволяет себе говорить в таком хамском тоне. Вот почти уверен, что если я нажалуюсь на Натужникова кардиналу, тому прилетит по шапке. Повезло дураку, что я не ябеда. Поскольку рабочий день закончился, мы с Катей предложили подвезти Виктора и Мишу, но те тактично отказались. Сказали, что хотят прогуляться, что торопиться им некуда, дома все равно никто не ждет. Мы попрощались с ними до завтра и поехали домой в лофт. «Макс, ты был прав. Вся эта история выглядит все страннее», — сказала Катя. «Как-то все здесь хитро переплетено и связано. Если по-честному, я запутался. Я тоже. Так, давай восстановим хронологию событий. Тогда, возможно, удастся проследить какие-то связи». «Давай», — согласилась Катя. «Итак, событие номер раз. Мастер порядка подошел к дяде Боре, когда тот мел задний двор канцелярии. Так, так, с этого и пошла цепочка событий. Затем у Решильева из сейфа пропадает реликвия, которую выкрасть мог только мастер порядка. И вроде бы он ее и спер, только мотив его непонятен. Если верить бабе Зине, мотив есть. Какое-то требование, связанное с поддержанием порядка. Честно сказать, так себе мотив. Очень уж все расплывчато и без конкретики. Но других вариантов все равно нет, настояла Катя. Других вариантов у нас нет, согласился я. Но мастер порядка дал наводку на межмирье и фактически навел на свой форт. Зачем он это сделал? Я думаю, он как раз хочет, чтобы мы выполнили то самое требование, ответила Катя. Вернее, не обязательно именно мы, а просто чтобы кто-то выполнил. Тут я с тобой согласен. Мастер порядка ждет, что кто-то выполнит его требования. Но вот чего я не понимаю, почему он не оставил нормальную записку в этом форте. Мол, так и так, сделайте то-то и то-то, тогда я верну реликвию на место. Зачем наводить тень на плетень? Макс, а что если кардинал и сам знает, что именно нужно сделать, предположила Катя, а мастер порядка просто напомнил ему про требования. Очень возможно, кардинал явно чего-то не договаривает, знает больше, чем пожелал нам сообщить. А Боленские? Что Боленские? Не понял я. Боленские тоже знают эту тайну, знают про требования мастера, а потому гоняются за тушками химер. Очень может быть. Хотя это тоже странно. Если мастеру нужны тушки химер, он сам мог их настрелять столько, сколько надо. Всяко проще, чем красть реликвию из охраняемого здания. Приехав в лофт, не сговариваясь, направились в кабинет мастера участка. Баба Зина, каким может быть требование мастера порядка? Я имею в виду, в практическом плане, сходу задала вопрос Катя, ведь инквизиция, это и так образец порядка. Что там за условие такое может быть невыполнимое? Невыполнимое, это вряд ли, баба Зина отмахнулась ладошкой, словно муху отгоняла. Мастер порядка вроде бы сам один из основателей русского сектора инквизиции. Вот даже как, то есть инквизиция, его детище, встрял я. Ой, не знаю, ребятки, я вам наплету сейчас с три короба, открестилась баба Зина, спрашивайте у самой инквизиции, а вообще, У них в городе Солнце есть большое здание, вроде официального представительского храма, куда пускают посетителей. Там даже экскурсии проводят. Про храм мы не слышали. Вот и узнайте. Я на изнанке лет 20 не была. Вам проще самим все выяснить. Поблагодарив комендантшу, отправились домой готовить ужин. Катя сказала, что поскольку сегодня мы в кои-то веки вернулись домой не за полночь, она приготовит гречу по-купечески. В связи с чем я был отправлен в магазин за гречкой, за мясом, за луком и морковкой. Я решил не ограничиваться ингредиентами для блюда и вдобавок прикупил готовый продукт в виде бутылки сухого вина и яблок. На машине туда-обратно метнулся за полчаса. Пока Катя стояла у плиты, открыл и разлил вино, намыл и нарезал яблоки на дольки. Катя мои старания одобрила. Мы выпили по бокалу и похрустели яблоками. После ужина я был отправлен к себе отсыпаться, а Катя осталась у себя мыть посуду. Когда на следующее утро мы выехали из дома, на Катину мобилу неожиданно позвонил знакомый китайский спецслужбист Ли Ши и попросил о встрече. Он настаивал, что разговор срочный и что хотел бы встретиться прямо сейчас. Мы, разумеется, пошли китайцу навстречу, изменили маршрут и вскоре парковались у скромного китайского ресторанчика, устроенного на первом этаже жилого дома. Ли Ши встретил нас за столиком с глиняным чайником и тремя чашками. «Зеленый чай бодрит и освежает», — сказал он, разливая горячий чай. Мы вежливо поблагодарили за чай, понимая, что скорее всего такая встреча — дань традиции и изъявление благорасположения к гостям, то есть к нам. «Что у вас стряслось?» — спросила Катя, пригубив из чашки. «Простите, что вынужден был оторвать вас от дел», — начал Ли Ши. «Начальство приказало мне ускорить расследование по поиску артефакта идеи, а это того самого парного к артефакту иллюзий», — припомнила Катя. «Он самый», — подтвердил китаец. «Соединенные Штаты негласно объявили нам экономическую войну. Артефакт нужен китайскому народу как никогда. Но вы говорили, артефакт идеи не привязан к предмету», — припомнил я. «Он является некой идеальной сущностью». «Это так, но не совсем. Артефакт идеи не может существовать без привязки к предмету. Хотя и может менять привязку, делает это не очень часто», — пояснил Ли Ши. «Все равно непонятно, как его искать». Я пожал плечами. «Теоретически артефакт может привязаться хоть к предмету, хоть к зданию, я помню. Он выбирает какой-то знаковый предмет, как носитель идеи. Но носителем идеи может быть все, что угодно. Ведь так, так, все так», — Ли Ши покивал. «Единственное, что я могу сказать определенно, артефакт последний раз всплывал в русском секторе города Солнца. Почему вы в этом так уверены? Я вам кое в чем признаюсь. Некоторое время назад наш глубоко законспирированный агент, занимавшийся поиском артефакта, отправил послание, что скорее всего нашел его как раз в русском секторе. Фактически он себя раскрыл. Агент не станет раскрываться без веской причины. Мы обрадовались, но агент пропал, не вышел на связь, не объявился, попросту исчез. Мы считаем, это неспроста. Но почему вы думаете, что мы можем вам чем-то помочь? Вы удачливы, очень просто объяснил китаец. Вы помогли с артефактом иллюзий, а значит, парный артефакт тоже может раскрыть себя перед вами. Не сочтите за бред. Между парными артефактами существует тесная связь. Если один из них нашел дорогу домой с вашей помощью, второй попытается сделать то же самое. Ли Ши, обещаю, мы будем начеку. Вот это я и хотел от вас услышать. Еще раз примите извинения за отнятое время. Мы не стали задерживаться, да и сам Ли Ши не был расположен засиживаться за чаем. Вышли одновременно и разъехались по своим делам. Приехали в Попадос к началу рабочему дня, застав за дальним столиком Виктора, Мишу и Дадю. Я поприветствовал Матвеича, и тот ответил зеркально-доброжелательно. Из бара нас пока не гонит, хотя, если честно, мы приборзели. Устроили тут у него офис. «Кать, надо будет как-то отблагодарить Матвеича», — шепнул я. «Терпит наше присутствие с утра до вечера». «Уже думала об этом», — ответила Катя. «Надо будет перечислить ему авансовый платеж, чтобы из этих средств он кормил, поил наших работников. И Матвеичу выручка, и Дадя впроголодь сидеть не будет». «Отличная мысль», — согласился я. Наши работники порадовали исполнительностью. Виктор уже смотался на ту сторону, принял накопившиеся заказы от покупателей. Более того, уже были размещены заявки поставщикам. Осталось только оплатить и ждать доставку. «Молодцы, оперативно работаете», — похвалила Катя. Она быстро сделала подготовленные платежи. «Суммы продаж растут», — сообщила она, Мы явно выходим в прибыль. Виктора и Мишу оставили в баре ждать утреннюю партию груза. С Матвеичем переговорили и перегнали ему 30 тысяч аванса за кормежку, предупредив, что спиртное в платеж не входит. Особенно касаемо Миши. Матвеич заверил, что Миша даже пиво не нальет. Затем мы перешли наизнанку и отправились в каморку за велосипедами. На этот раз дядю Борю застали дома. Он как раз выкатывал свою тачку. Дядя Боря, а правда, что у инквизиции есть свой храм и туда пускают посетителей? Есть. Конечно, подтвердил дядя Боря, я как раз собирался туда. Могу показать, тут недалеко. Отлично, тогда мы с вами. Глава 20. Как удачно получилось, что мы вас застали, дядя Боря. Катя катила свой велик рядом с разноколесной тачкой дяди Бори. Это все благодаря моей тачке. Дядя Боря посмотрел на толкаемое им недоразумение с любовью. Представляете, два раза сегодня пытался ее выкатить, а она ни в какую. В каком смысле ни в какую? Не хотела выкатываться. Застревает в кладовке, цепляется за что-то. Я ее норов знаю. Если выкатываться не хочет, то и пытаться бесполезно, с удовольствием поведал дядя Боря. А едва вы появились во дворе, выкатилась сама. Это что же получается, она нас дожидалась? Понимаете, как хотите, дядя Боря добродушно усмехнулся, а я просто следую за тачкой, она меня сама водит. Любопытный артефакт, ваша тачка, оценил я, хотя, подозреваю, самим артефактом является даже не тачка, а колесо. Почему ты так думаешь? Спросил дядя Боря. Потому что колесо содержит в себе очень многогранную идею. Изобретение колеса дало человечеству качественный скачок, чем не артефакт идеи. Катя, видимо, припомнила сегодняшний разговор с Лишией и посмотрела на меня со значением. Я ей в ответ также со значением кивнул. Публичный храм инквизиции в самом деле оказался недалеко. Мы дошли до него минут за 10. Впрочем, здесь в центре все значимые здания недалеко. Долька русского сектора невелика, хотя и одна из крупнейших. Больше русского только китайский, штатовский и индийский. Вот он, храм инквизиции, просто сообщил дядя Боря, вернее, так его обычно называют, потому что инквизиция проводит здесь свои мероприятия. А как на самом деле называется храм, не знаю. Для меня это скорее мемориал, чем храм. Дядь Борина тачка совершила очередной самостоятельный маневр, резко изменила направление движения, подкатила ко входу и уткнулась в крыльцо. Хм, хотел вас сюда только довести, но, видимо, придется зайти. Пойдемте с нами, дядя Боря, попросила Катя, расскажите, что там есть интересного. Инквизиторский караул на входе пропустил нас троих, не задав ни единого вопроса. Мы очутились в огромном зале с колоннами и высоченным купольным потолком. Дядя Боря уверенно повел нас внутрь. Почему, собственно, я называю этот комплекс мемориалом, заговорил дядя Боря тоном экскурсовода. Здесь запечатлена история русского сектора. Обратите внимание, мы идем по галерее династий, насчитывающих множество поколений с тех времен, когда появилась русская инквизиция. Мы проходили между тумбами с памятными табличками, на которых были выбиты фамилии основателей, причем как по левой стороне галереи, так и по правой. Дядя Боря, разделение на правую и левую сторону случайное? Спросила Катя. Не случайное, это ты верно подметила. Левая сторона – династия аристократов, правая – династия инквизиторов. Если я не ошибаюсь, на правой и левой сторонах равное количество династий, заметил я. Не ошибаешься, подтвердил дядя Боря. Этот порядок устанавливал сам мастер порядка. Мастер порядка? Переспросила Катя. Он самый. 500 лет назад он разделил влиятельные сильные дома на две равные части, чтобы две ветви силы, духовная и светская, друг друга уравновешивали. А я думал, инквизиция имеет больше власти, чем аристократы, заметил я. Тут вопрос непростой, видно было, что простого дворника дядю Борю эта тема занимает, и говорит он об этом охотно. Внешние атрибуты власти в самом деле принадлежат инквизиции, но не забывайте, у аристократии своя стража, свое войско и даже свой суд. В сущности все властные институты продублированы. А, да, это мы заметили, дядя Боря. А вы из какой ветви, из духовной или светской, решился я на вопрос. Дядя Боря усмехнулся. Шило в мешке не утаишь, сказал он, я из династии инквизиторов. Вон табличка Елизаровых, наш род один из старых. А кто тогда продолжает ваше фамильное служение? Никто, к сожалению, я в роду последний, дядя Боря заметно сник, продолжать этот разговор он явно не желал. Вы, ребята, осматривайте тут, а мне пора мести двор. Он как-то сразу ссутулился и побрел к выходу. Котя показала мне страшные глаза, мол, не мог разве не задавать столь бестактного вопроса. Я развел руками. Мы с ней прошли до конца галереи, которая заканчивалась статуей мастера порядка, стоящей не слева и не справа, а прямо напротив, лицом к идущему. Мастер как бы оставался вне ветвей силы, не принадлежа ни к светской, ни к духовной. Постамент статуи содержал бронзовую литую табличку, которая сообщала, что мастер порядка основал как это монументальное сооружение, так и сам существующий порядок русского сектора. В доказательство написанного снизу прямо в бронзе была выдавлена уже знакомая нам печать мастера. Ниже под печатью было высечено число 107. «Любопытно, что означает это число?» – спросила Катя. «Это число подношений», – раздался голос за нашими спинами. Мы оба вздрогнули и обернулись. К нам незаметно подошел не кто-нибудь, а сам Рудольф Иванович, глава дома Боленских. Рядом с ним стоял погано лыбящийся сынок Вальдемар. «Каких еще подношений?» Я попытался прозвучать уверенным голосом. «107 химер нужно поднести в дар мастеру порядка», — сообщил папаша. «И что это даст?» «Мастер создаст новый порядок», — ничтоже сумнявшийся заявил Рудольф Иванович. Существующий порядок перестал отвечать требованиям времени. Инквизиция слишком закостенела, не дает русскому сектору развиваться. «Это кто определил, что нынешний порядок плох?» — спросил я с вызовом, сам от себя не ожидая, что встану на защиту инквизиции. «Любому здравомыслящему существу это очевидно», — ответил папаша. «Инквизиция применяет презумпцию виновности к попаданцам, то есть таким, как вы. Да вы и сами успели испытать на себе все прелести подобного отношения. Инквизиция окукливается, пытается отгородить русский сектор железным занавесом. Если ничего не изменить, нас постигнет крах, причем очень скорый. Прям-таки крах». Я усмехнулся. «Вы говорите как политтехнолог. Я говорю, как есть, потому что знаю побольше вашего, молодой человек», — попытался пристыдить меня Боленский-старший. «Китай не может отыскать какой-то жизненно необходимый артефакт, а потому вынужден будет не в ближайшие дни даже, а в ближайшие часы направить огромный накопленный объем маны в свой национальный источник. Знаете, что за этим последует? Не знаю. А я вам скажу. Китайский сектор раздвинется. И раздвинется за наш счет. Русский сектор ужмется на целый градус. И тогда будет крах. Политическая система России будет сломлена. Нас ждут темные времена. Если только... Что? Если только вы не поможете добыть эти 107 химер, тогда будет запущен протокол пересмотра и перестройки порядка на более гибкий, отвечающий текущим нуждам страны. Решайте, молодой человек, вы потеряете все, либо все обретете. И это не метафора. Мы обдумаем ваши слова. Я подхватил Катю за руку и повел к выходу. Никуда вы одни не пойдете. Боленский-старший возвысил голос. Младшенький Вальдемар заступил нам путь, сверкая свежим нагрудным знаком. Видимо, сдал-таки экзамен на старшего офицера. «Вы обалдели?» Я попытался воззвать к Боленскому больному разуму. «Здесь храм инквизиции. Ты еще не понял? Инквизиция нам не судья. Вальдемар, хватай девку». Вальдемар довольно осклабился и попытался схватить Катю. Я успел толкнуть ее в тень одной из тумб. Катя исчезла в тени. Вальдемар схватил пустоту, вытаращив глаза от удивления. В следующий миг из тени ему в пах прилетел хороший хлесткий пинок, заставивший его согнуться пополам. «Молодец, Катя, межмирье в самом деле дает хорошую тренировку». Старший Боленский разозлился не на шутку. Я видел, как он зачерпывает силу из хранилища, собираясь приложить по нам каким-то площадным заклятием. Действуя на автомате, я призвал шишка и запулил его в папашу так, как запуливал в химер. Папашу не смяло как бумагу, все-таки он не химера, но эффект от удара вышел впечатляющим, как от кирпича, брошенного умелой рукой. Боленский-старший отлетел к подножию статуи мастера. Силу в заклятие он вложить не успел. Мана расплескалась, как вода из чашки. Мы с Катей бросились бежать из храма, однако на входе нам преградил путь натужников. «Именем инквизиции, вы арестованы», — зычно прокричал он. Стражники, стоявшие у входа, вышли из-за его спины с явным намерением брать нас под стражу. Вот ведь засранцы. Боленских они тронуть не могут, а нас, пожалуйста. Я сделал то, о чем мечтал давно. Выстрелил шишком в самодовольную натуженную харю. Катя ушла в тень стены, а через мгновение вышла уже в другом месте, переместившись за спины стражников. Бдители порядка не ожидали от нас сопротивления, а потому были застигнуты врасплох. Мы с Катей наподдавали им как хулиганы в подворотне с сухим счетом и выскочили во двор. На наше счастье дядя Боря никуда не делся. Он вдумчиво сметал нападавшую с деревьев листву в холщовые мешки. «Дядя Боря, как нам убежать незаметно? Есть ходы, незаметно вам не сбежать». Дядя Боря покачал головой. «Ложитесь в тачку, мы в нее не поместимся. Поместитесь. Ты, Максим, ложись на спину на дно». Я сделал так, как велел дядя Боря. Лег на дно тачки, правда ноги ниже колен не поместились и свисали вниз. Прямо на меня улеглась Катя тоже спиной вниз. Дядя Боря закрыл наши свисающие ноги пустыми мешками, а сверху в тачку навалил почти невесомые мешки с листьями. Лично я такую маскировку посчитал бы смехотворной, если бы не надежда на то, что тачка артефактная. Сверху дядя Боря пристроил метлу с совком и взялся за ручки. Я прижимал Катю к себе, вдыхал запах ее волос и вслушивался в скрип неправильного колеса катящейся тачки. Где-то там снаружи звучали окрики, стук копыт, топот ног. Нас явно искали как инквизиторы, так и аристократы. Наверное, они подняли на уши все свои людские ресурсы. Каждый хотел поймать нас раньше других, и ни у кого не вызвал подозрения дворник, катящий тачку, наполненную мусором. Все-таки волшебная у него тачка, по-другому не объяснишь. Времени прошло много, я весь затек в неудобном положении. Надеюсь, Кате ехать на мне поудобней. Наконец, колеса перестали скрипеть. Дядя Боря остановился, скинул с нас мешки, помог подняться Кате, а потом мне. «Где мы?» – спросил я, оглядываясь. «Это какой-то парк?» «Это не парк, это лес», – ответил дядя Боря. «Мы вышли за купол. Не заметил, что нас выпустили за шлагбаум». «А мы не проходили под шлагбаумом», — пояснил дядя Боря. «Тачка сама нашла проход в каком-то овражке, закатилась в лес и вот только сейчас остановилась». «Дядя Боря, извините за бестактный вопрос, но, может быть, вы все-таки расскажете, как вы стали дворником с вот этой самой тачкой?» Дядя Боря помолчал, засунув руки в карманы, то ли припоминая события, то ли собираясь с мыслями. «Ну хорошо», — сказал он, — «наконец, придется рассказать». Глава 21. «Я был богат, имел власть, мог позволить себе многое и позволял», — начал рассказывать дядя Боря. «Прожигал жизнь в компании таких же, как я, вы бы сказали, таких же, как я, мажоров. Только в отличие от мажоров, я владел еще и магией, то есть я мог позволить себе намного больше. Мажорам такого не снилось». «Это давно было?» — спросила Катя с сочувствием. «Да как сказать, мне кажется, что все это было очень давно, в прошлой жизни, а на самом деле для мага сущий пустяк. Маги живут намного дольше обычных людей. И что же случилось? Я купил магического коня, даже по меркам местной аристократии конь стоил баснословных денег. Мне его, кстати говоря, помог купить Рудольф Боленский. Мы с ним в те времена были приятелями». «Это который Рудольф Иванович?» «Так точно он. Рудольф купил себе точно такого. Он раздобыл двух коней и одного продал мне. Мы отмечали с ним приобретение до утра. Шампанское лилось ведрами. Начинаю догадываться, что ничего хорошего из этого не вышло. Под утро мы, разгоряченные алкоголем, решили прокатиться с ветерком. Устроили самую настоящую гонку. Но ты прав, Максим. Кончилось все закономерно, печально. Я сшиб конем дворника китайца насмерть». «Китайца?» – переспросил я. «Китайца», – подтвердил дядя Боря. «Китайцы очень работящие. Тот вышел мести улицу еще до рассвета, чтобы господа вроде меня с утра могли ходить по чистому тротуару. Но ведь это был просто несчастный случай». «Этого случая могло не случиться», – возразил дядя Боря, «если бы я не устроил гонки в пьяном виде. А этот маленький человек лежал в луже крови. Он не выпустил свою тачку даже после смерти МДА, так и умер, цепляясь за рукоятку своей старой тачки. Меня, знаете, очень потрясло это». Дядя Боря замолчал. «Что было потом?» — спросила Катя. «Потом подъехал Рудольф. Он сказал, что все это ерунда. Сказал, что его люди позаботятся о мертвом теле. И он сдержал слово. Его люди приехали в карете, закинули тело и увезли за купол в лес на съедение тварям изнанки. Следы крови убрали, как будто и не было никогда маленького работящего китайца. Осталась только его тачка, совок и метла». Дядя Боря мотнул головой, указав на свои рабочие инструменты. «И вы заняли место того китайца?» — догадалась Катя. «Да, коня я отдал Рудольфу. Сказал, что больше не хочу его иметь. А потом пошел в канцелярию и написал отказ от всего остального. От богатства, от власти, от этой дурной безнаказанности. Снял родовой перстень и выкинул в мусорку. С тех пор живу в коморке и мету улицы. «Дядя Боря, вы счастливы?» – спросила Катя. «Трудно сказать», – дядя Боря усмехнулся. «Определенно, я стал счастливей, чем был до этого. В моей жизни появился хоть какой-то смысл». «Так, может, мастер порядка прав?» – спросил я. «Когда благородный человек уходит в дворники, его место занимает проходимец. Он ведь так сказал?» «Да, так», – дядя Боря пожал плечами. «Теперь уже не имеет смысла об этом говорить. Прошлого не вернуть, того маленького китайца не оживить. Так что мое веселое и бессмысленное существование закончилось в тот же день, когда оборвалась его жизнь. Дядя Боря, вы, наверное, удивитесь, а, возможно, и не поверите. Но этот китаец был совсем не тем, за кого себя выдавал. Да ладно, с чего вы так решили? Мы с Катей думаем, что ваша тачка является артефактом идеи, парным к еще одному. Вместе их называют азиатским драконом. А тот китаец был глубоко законспирированным агентом. В ту ночь он вышел вовсе не для того, чтобы мести двор. Он собирался передать артефакт в китайский сектор. Ребята, вы это на ходу сейчас придумали? Разумеется, дядя Боря не поверил, а, по-моему, даже рассердился. Я предупреждал, что поверить будто трудно, напомнил я, но сегодня мы разговаривали с агентом китайской спецслужбы. Дальше я пересказал дядя Боре разговор с Лиши. Дядя Боря испытал еще одно потрясение. Он думал, что занял место маленького работящего человека, а тут нате вам, китайская разведка. В новом свете китаец получался совсем не маленьким человеком, хотя и маленького роста. Так это что получается? На самом деле старая тачка, китайская реликвия? Поразился дядя Боря, азиатский дракон или как ты там его назвал? Думаю, да. Посудите сами, тачка всегда приводит вас туда, куда нужно, как будто ее направляет некая идея. Вся тачка является артефактом или только одно колесо, которое удерживает всегда один и тот же размер, не так важно, важно другое. И что по-твоему важно? Спросил дядя Боря. Вы чувствуете груз вины перед тем китайцем, а потому, как вам казалось, взвалили на себя ношу его судьбы. Но его судьба была в другом. Он не был дворником. Это только конспиративное покрытие. Его задачей было отыскать артефакт. Если вы хотите искупить вину перед ним, завершите его дело. Отдать тачку китайцам, дядя Боря согласно закивал. Именно так. А вам, дядя Боря, уж не сердитесь, что лезу с советом. Вам пора вернуться к своим обязанностям, вернуть статус и свое место в иерархии. Я же уже сказал, что это невозможно, дядя Боря вздохнул, родовой перстень я выкинул в мусор. А я думаю, для мастера порядка нет ничего невозможного. Я все больше склоняюсь к мысли, что он приходил тогда не в канцелярию, а вы ему попались вовсе не случайно. Он приходил именно к вам. Макс, по-моему, ты загнул, встряла Катя, у мастера была другая цель. Катя замолкла, потому что дальше пришлось бы пересказывать слова кардинала. «Ребята, может быть, теперь ваша очередь поделиться своей историей», – мягко предложил дядя Боря. Я посмотрел на Катю вопросительно. Кардинал не брал с нас подписку о неразглашении, а дядя Боря нам здорово помог. Как минимум, он заслуживает правдивого рассказа. Катя едва заметно утвердительно кивнула. «В общем, дело такое», – заговорил я. «Кардинал поручил нам собрать улики на мастера порядка». «Это еще зачем?» – удивился дядя Боря. «Кардинал считает, что мастер порядка выкрал из его сейфа пряжку порядка, реликвию инквизиции». Брови дяди Бори поползли вверх. «Вы, ребята, сегодня в ударе. Рассказываете одну невероятную историю за другой?» Он покачал головой, будто не в силах в это поверить. «Мастер порядка украл реликвию у инквизиции. Большей чуши я в жизни не слыхал». «Но Решильев так сказал», — попытался возразить я. «Решильев опытный интриган», — прервал меня дядя Боря. «Он продумывает игру на несколько ходов вперед. Я бы на вашем месте не стал относиться к его словам настолько буквально кстати, что от вас надо было Боленскому и этому дураку Натужникову. Да они как с цепи сорвались», — пожаловался я. «Им нужны тушки химер. Больше 100 штук. Зачем?» «Боленский считает, что если поднести их в качестве дара к статуе, мастер запустит создание нового порядка, лишит инквизицию той власти, что она имеет сейчас. А ты сам как думаешь?» «Я думаю, Боленский врет, либо сам ни черта не знает. Он говорит как политический деятель, готов нести любую чушь ради очередной цветной революции». «Молодец, Максим, здраво рассуждаешь», — похвалил дядя Боря, хотя, справедливости ради надо отметить, мастера порядка называли охотником на химер. «Если и подносить ему что-то в дар, то именно эти самые тушки. Но это же не значит, что он начнет творить новый порядок, поддержала меня Катя, и дядя Боря согласно кивнул. Старая дворницкая тачка, стоявшая возле дерева, неожиданно скрипнула и подкатилась к моей ноге. «Слушайте, мне пришла идея», – озарился я, – «а что если при помощи химеровых тушек можно вызвать мастера?» «Вот это больше похоже на правду», – поддержал дядя Боря. «Жаль только, проверить твою идею не получится», – сказала Катя, – «в храм инквизиции нас не пропустит, сцапают. Разве только отдать Боленскому эти 107 тушек?» «107?» – переспросил дядя Боря. «Там на постаменте под печатью мастера выбито число 107», – пояснила Катя. «Нет, Кать, мы не будем рисковать и отдавать что-то Боленскому. Мало ли что он наплетит мастеру при встрече. И что ты предлагаешь делать? Мы сами вызовем мастера. Есть еще одна телефонная будка. Между прочим, до нее совсем недалеко. Мы от капища буквально в полукилометре. Ты про тот форт, но там нет статуи мастера. Зато там есть печать мастера. И выбито число 111. Разве? Помнишь, я спрашивал про якобы заборчик, три параллельные черточки, это число 111. А почему в храме 107? Очень просто. Счетчик в храме 4 штуки отсчитал. Мы же продали Пантелею в общей сложности 4 тушки. Не сомневаюсь, что Боленские выкупили их все и отнесли к постаменту, учитывая, какую бурную деятельность они развели. Да, ты прав. 111 минус 4 будет 107. Дядя Боря, не откажетесь прогуляться с нами в одно место, его называют Межмирье. Вы прямо не устаете меня поражать. Про Межмирье я только слыхал, но даже не рассчитывал туда однажды попасть. Тогда мне не придется напоминать вам, что факт посещения Межмирья следует держать в тайне. Не придется, не сомневайтесь. Хранить чужие тайны я умею. Мы и не сомневаемся. Добравшись до капища, припрятали тачку за деревьями там, где мы обычно оставляли велосипеды. Протолкнуть дядю Борю в Межмирье оказалось не сложнее, чем Виктора и Мишу. «Как здесь зябко», — поежился дядя Боря. «Придется потерпеть. Мы с Катей уже привыкли. По дороге к форту подбили несколько химер. Их тушки нам с дядей Борей пришлось тащить на себе. За время нашего отсутствия охранные артефакты подбили еще несколько. Вряд ли этих тушек набралось больше сотни, но под сотню уже есть. Тушки, которые тащил на себе, я занес в дом и скинул у стенки перед печатью. Счетчик сразу сменил число. Вместо 111 под печатью проявилось число 105. Дядя Боря, надо остальные тоже затащить. Катя не захотела стоять без дела, так что очень скоро мы свалили все туши в доме у стены. Счетчик теперь показывал число 19.